испытывай себя чаще. Куда зрят очи твоего сердца? К Богу ли и к жизни будущего века? К премирным, блаженным и светоносным силам небесным и святым, водворенным на небесах? Или к миру, к земным благам, пище, питью, одежде, жилищу, к людям грешным и суетным их занятиям? О, если бы очи наши были устремлены выну к Богу! А то мы только в нужде и беде обращаем очи свои ко Господу. Во время же благоденствия очи наши обращены к миру и суетным его делам. А что принесет мне, скажешь, это взирание ко Господу? Глубокий мир и спокойствие твоему сердцу, свет уму твоему, святое рвение воли твоей и избавление от сетей вражьих. «Очи мои выну ко Господу», — говорит Давид и приводит причину того, «яко той, — говорит, — исторгнет от сети нозе мои». Господь речет мир на обращающие сердца к Нему.